Великий завет закона, заключенный с Израилем на Синайской горе, занимает промежуточное историческое положение между завещанным обетованием Аврааму и исполнением его в обетованной семени Иисусе Христе. Он дан, добавлен, после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование. Галатам 3 глава, 19 стих. Также между двумя федеральными или представительными главами, Адамом и Иисусом Христом, апостол Павел помещает закон Моисея и указывает на цель закона, как увеличение преступления, за которое наказанием была смерть. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление, Римлянам 5 глава 20 стих. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Эта благодать во Христе Иисусе является Божьим заветным даром для его народа. Управление закона с его обязательным послушанием со времени Адама и управление обетования с его гарантированным благословением обои очевидны в заветах, заключенных Богом с людьми. В Иисусе Христе принципы закона и обетования содействуют, неся спасение народу Божью. Иисус Христос своим послушанием исполняет требования, удовлетворяет запросы проклятия и приобретает благословение. Синайский завет нужно рассматривать в связи с ранними заветами. В предыдущем завете Бог сообщил, что обетованное семя Мессия и Искупитель должен произойти из потомков Авраама, Исаака и Иакова. В среде Египта, образованного народа того времени, израильтяне приобрели свои данные во многих важных отраслях познания. Также в последовавшем горниле египетского рабства Бог произвел царственное общество Израиля и привел их рукой Моисея на Синайское собрание, где заключил завет как с народом. Две группы мест Священного Писания описывают закон. Одна имеет дело с законом в его служении умножения преступления и осуждения. Это приводит нас к Иисусу Христу, который только удовлетворяет каждое требование. Есть увещевание: «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Галатам 3 глава 1 стих. С другой стороны, мы замечаем места Священного Писания, которые передают благотворные аспекты этого завета на Синае. В то время как Израиль во плоти мог только потерпеть неудачу, однако Бог оставался верным. Моисей позже превозносит состояние Израиля как превосходящее все другие народы. Ибо есть ли какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда они призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей? Второзаконие 4 глава 7 стиха по 8. В Божьем плане Бог организовал их в один народ. Они теперь должны были прийти к надлежащему подчинению Богу и к принятию откровения Его законов и постановлений для регулирования их общей и личной жизни и познания требований божественного поклонения. Его право на них и Его требования от них представило Конституцию, утвержденную торжественным заветом для их блага и Его славы. На основании этого национального завета они были включены как народ под управление Иеговы. Они будут иметь его покровительство, в обладании Ханаана. Земля окажется плодоносной и народ процветающим до тех пор, пока они, как народ, не будут отвергать его власти, возвращаться в идолопоклонство и допускать открытую безнравственность. Завет содержал обещание национального благословения, если они, как народ, будут соблюдать закон. Он также произносил национальные бедствия, если они будут непослушны. И если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим, и возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемое от крупного скота твоего и от стада овец твоих на той земле, которую он клялся отцам твоим дать тебе. Благословен ты будешь больше всех народов. Не будет ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни в скоте твоем. И отдалит от тебя Господь всякую немощь, и никаких лютых болезней египетских, которые ты знаешь, не наведет на тебя, но наведет их на всех ненавидящих тебя. И истребишь все народы, которые Господь Бог твой дает тебе. Второзаконие, 7 глава, с 12 стиха по 16 стих. Но произойдет противоположное, если они окажутся непослушными Богу. Национальный завет с Израилем на самом деле был прообразом завета, заключенного с истинными верующими в Господа Иисуса Христа, но имеет, как автор послания к евреям выражает, не самый образ вещей, а только тень будущих благ. Евреям 10 глава 1 стих. Как чудно заметить, что когда, как народ, они нарушили этот завет, Господь сказал, что Он заключит с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Еремия 31 глава с 31 стиха по 33 стих. Синайское управление нужно тогда рассматривать под двумя руководящими аспектами. Первый – как систему религии и управления, предназначенные для немедленного употребления Израилем во время продолжения этой диспенсации. Второй – как окончательное намерение Бога приготовить народ – посредством продолжительного курса дисциплины для пришествия обетованного семени, то есть Господа Иисуса Христа. Весь завет, данный израильскому народу, был компактный, обещавший этому народу некоторые внешние и национальные благословения на условии их оказывания Богу послушания Его святому закону. Однако, все еще остается верно, что праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов. Притчи 14 глава 34 стих. Этот завет был обновлен в земле Моавитской по истечении приблизительно 40 лет, как раз перед тем, как Израиль перешел Иордан, чтобы войти в обетованную землю. Его часто называют Палестинским заветом, и он записан в книге Второзакония. В главах 29 и 30 особенно описаны условия, при которых Израиль должен войти и обладать этой землей. В них предсказано рассеяние Израиля за непослушание, покаяние Израиля в рассеянии, возвращение его в землю, национальное обращение Израиля, суд над притеснителями Израиля и национальное благосостояние во время пришествия Господа Иисуса Христа. Это особенно отмечено в 30 главе книги Второзакония и других записях пророков Божьих. Во всемирном рассеянии израильского народа с 70-го года после Рождества Христова они в точности пережили скорби, предсказанные Моисеем. Однако, когда народ жил в согласии с волей Божьей, он наслаждался благословением Бога. В 20-м столетии мы видим первоначальные шаги в направлении того, что будет вторым явлением Иисуса Христа – возвращение рассеянного народа на свою родину. Все Божьи благословения принадлежат нам, но только во Христе. Он – обетованное семя. Доверьтесь Ему. Аминь.